ангел Гавриил является священнику Захарии и предсказывает, что у Захарии родится сын Иоанн. В то время, когда царем в иудейской земле был Ирод, жил в городе Хевроне священник Захария. У него была жена Елизавета. Захария и Елизавета были праведные, благочестивые люди. Они любили Бога и старались исполнять Его святые заповеди. Усердно они просили Бога, чтобы Он дал им дитя, так как, дожив до старости, они не имели детей. Захария и Елизавета думали, что у них совсем не будет детей, и сильно тосковали об этом. Ведь добрые послушные дети – радость для родителей. Вы знаете, что в Иерусалиме был храм. В этом храме священники совершали жертвы, которые народ приносил в храм, и учили, как должны жить люди по заповедям Божьим. Вот однажды пришла череда Захарии служить пред Богом в храме. По порядку службы он должен был войти во святилище, чтобы покадить. Захария вошел. Вдруг явился ему ангел и стал по правую сторону алтаря кадильного. Захария испугался. «Не бойся», — сказал Захария ангел, — «Бог услышал твою молитву, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, которого ты назовешь Иоанном. Ты будешь радоваться и веселиться, и многие возрадуются о его рождении. Он будет велик перед Богом, не будет пить вина и никакого хмельного напитка. Духа Святого исполнится еще во чреве матери своей. Многих из сыновей Израилевых он обратит Господу Богу, как пророк Илия. Он будет ревностен и силен. Самые развратные и упрямые послушаются его и исправятся. Он приготовит людей к принятию Господа». «Почему же я это узнаю?» — сказал Захария ангел. «Я уже стар, и жена моя очень пожилая женщина». Ангел отвечал Захарии: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан сказать тебе эту радостную весть. А ты, за то, что не поверил мне, будешь нем и не будешь говорить до тех пор, пока не сбудутся слова мои». Народ стоял перед завесою, которая отделяла святилище, и ждал, скоро ли выйдет Захария, и удивлялся, отчего он так долго не выходит. Наконец Захария вышел. Он хотел прочитать молитву и благословить народ, но не мог. Язык не слушался, и Захария, сколько ни бился, не мог сказать ни слова. Только знаками показывал он народу, который догадался, что у Захарии было видение. Так немым Захария по окончанию своей очереди и возвратился домой к жене своей, Елизавете. Сам же Захария молился и просил у Бога детей, а когда явился ему ангел Божий и сказал, что у него родится сын, Захария не поверил. Между тем он, как священник, должен был поверить, что Бог и в старости может дать детей. Ведь ему было же известно, что Аврааму было 100, а Саре 90 лет, когда им Бог дал сына Исаака.